Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы будет отвечать настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амбросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы поговорим о силе и о слабости. Что значит сильный и слабый человек? Как связана сила с духовностью? Есть такое мнение, что сильному человеку не нужна помощь свыше, не нужна вера, что вера – это признак слабости. Батюшка, что значит быть духовно сильным человеком? И где духовно сильный человек обретает свою силу и уверенность? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Господь говорит: я избрал не сильные мира, а слабые, чтобы посрамить сильных. И избрал не мудрое мира для того, чтобы посрамить мудрых. И также Господь говорит, что сила Божия в немощи человеческой совершается. Как это понять? Это понимается так, когда человек уступает место Богу, и когда сам Господь через человека действует. Вот здесь сила Божия совершается. Тот человек, который надеется на свои силы, то вот за эту гордыню Господь порой попускает, что человек очень много терпит неприятностей и скорбей, потому что вся сила только в Боге. И вот тот человек, который слабый, внутри силы в нем нет. И мне вот один человек рассказывал, до крещения, говорит, я был очень слабый. Работал следователем. И на мне такой ужас и страх дьявол нагонял, что, говорит, я с собой таскал 6 пистолетов. И даже я таскал нож. А в доме был карабин и всякое оружие было. Постоянно, говорит, у меня был страх. Гнетет страх. Но когда вот познал Господа, когда принял крещение, когда стал в церковь ходить, я стал чувствовать, что в меня вливается небесная сила. Я внутри почувствовал защиту, огромную силу в себе. Так что пришлось все эти пистолеты разобрать. И прямо это, когда ехал по берегу Москвы, из окна выбрасывал в реку Москву разобранные пистолеты. Потому что они мне уже не нужны. Для меня уже стал защитой не оружие, а Господь. Конечно, человек, который постоянно живет с Богом, совершает добрые дела, он уже не живет для себя, а живет для Бога и для ближних, исполнять заповедь Господню, потому что спасение наше через ближнего. И в этот момент в человека вливается божественная сила, благодать Господня. И человек постоянно чувствует, что в нем эта сила. Мне лично пришлось где-то в 67-м году ехать с Почаевской лавры в поезде, в купе. Со мной был студент семинарии, я тоже был студентом. И с нами ехала одна женщина из Москвы, диктор телевидения. Я откончила 2 института, но она увидела, что мы перед обедом молитвы читали, говорили о Боге. Она говорит, я вам завидую. Я говорю, а почему вы завидуете? Знаете, у вас есть надежда на кого-то. Вот у меня, говорит, веры в Бога нет. У меня нет надежды. Ну и привела пример. Вот, допустим, сейчас, говорит, открывается дверь, входит какой-то человек с оружием. На меня нападает страх. У меня надежды нет на кого. А в этот момент у вас вся надежда на Бога. Вы знаете, что без воли Божьей ничего не бывает. Я говорю, да. Она говорит, ну, вот этого дара веры у меня нет. Она это осознавала. Потому что вера – это дар Божий. И Господь говорит, что ко мне никто не придет, если Отец мой не призовет. Но этот дар Господь дает за что? Когда человек стремится к добру, к чистоте, то Господь видит, что человек совершает добрые дела, Господь дает этот дар веры. Если человек смиряется, не гордится, то Господь дает этому дар и дает ему с даром силу эту. Вот это и называется сила Духа. И, конечно, люди, которые не имеют силы, они очень слабые. Вот я маленький пример приведу. Была такая игуменья Антонина в городе Кизляр, которая на Кавказе находится. После революции в этот город, где находился монастырь и где жила эта игуменья, управляла Антонина, приехали красные. И они обобрали весь монастырь и многих из матушек убили. И в скором приехали белые. И они когда узнали, что были красные, и они наказали этих людей, а потом им пришлось уехать, потому что новая партия красных захватила монастырь. И, конечно, всю вину возложили на кого? На игуменю. Она виновата. Так что этой игумене пришлось в этом городе по разным квартирам или домам спасаться. И что интересно, начальник этой красной банды везде развешивал листовки, что за голову игумени Антонины 3000 золотых платит, кто ее найдет. И вот игуменья находилась в одном доме, где были дети и хозяйка. И она боялась подставить эту хозяйку. И говорит, я сама пойду и отдамся им в руки. Ну, конечно, она предварительно узнала в одной юродивой. Та сказала, хорошо, мысли добрые. И вот она пришла к начальнику, ее не пускают. Говорит, кто ты такая есть? Что ты хотела? Она говорит, я хотела с начальником поговорить. Нет, надо зарегистрировать книгу вас. Она говорит, я не хочу регистрироваться, но мне нужен начальник. У нас, говорит, закон таков, что только регистрировать. Она говорит, я хочу только поговорить с начальником. Ну и доложили начальнику. Он открыл дверь, увидел ее, отводите. И когда она вошла к нему, она всегда, даже в такой момент, когда ее искали, она не снимала монашеской одежды. И золотым крестом она вошла к нему. И он говорит, что вы хотели? Она говорит, я вам принесла голову игумени Антонины. Вы же просили? Он, да, просил я. И объявление везде об этом говорит. А вы кто такая будете? Она говорит, я есть игумень Антонина. Он, как так? Вот я вам принесла свою голову. И в этот момент он открыл стол, вытащил фотографию, посмотрел, говорит, похоже. И она эту же фотографию в себе в кармане тоже вытащила и показала ему. Одна и та же фотография. Он так посмотрел, покачал головой. Ну, вот и сила духа. Ну, что вот я тебе скажу. Поскольку ты сама пришла, можешь идти и спокойно жить. Никто тебя не тронет. Вот в этом мы усматриваем, какую огромнейшую силу Господь дает человеку. Ведь если посмотреть за 2000 лет, сколько людей, верующих во Христа, имели огромнейшую силу Духа, шли на страдания, на мучения, как на пир. Ведь ни один атеист за свое мировоззрение, ни один из них не пострадал, мучений не принял. А за Христа великое множество людей вот, принимали всякого вида пытки, страдания, и, конечно, получали небо, Царство Небесное. Нам позвонили, есть вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Я звоню из Витебска. У меня в 28 лет, когда мне было, заболела дочь, смертельно заболела очень редкой болезнью. До этого я была комсомольский работник, я не верила ни во что, ни в религию. А потом, когда заболела дочь после Чернобыля, брат мне подарил икону Николы Чудотворца. Икона 18 века, она была почти черная. Там было видно немножко лицо и рука. Вот прошло уже 13 лет. У меня дома икона обновилась. Яркие стали краски, проявились и зелень, и желтая, и вся одежда на нем, и предстоящие вверху на иконе, и надписи. Это чудо, это... И вторая икона стала. Хотели доску отдать на новодел, а я не разрешила, оставила Божью Матерь. Проявилась настолько, что даже позолота стала видна. Я обращалась к отцу, настоятелю у нас в церкви, но так получилось, что пришла, он не пришел, не встретился со мной. То есть, ну так, наверное, не захотели мои иконы ему показаться. И вот теперь меня мучают сомнения. Что мне делать? Отдавать ли их в церковь или оставить их в доме, раз они не захотели показаться священнослужителям? Ответьте. Спасибо, мне, Господи, пожалуйста. Машка. Мы скажем вам на это. Если эти иконы обновились у вас, то это для вас, для вашего укрепления веры. Вот. Потому что в том доме, когда бывают скорби, то Господь проявляет свою милость к людям. Особенно сейчас, как никогда, на нашу Россию ринули великое множество разных конфессий, а все конфессии до единой, они не почитают иконы, считают это идолы, идолопоклонники. Вот. В этом мы усматриваем что? Что иконы уже 2000 лет, и они остаются в силе, потому что мы кланяемся не краске и доске, а кланяемся первому образу в духе истине. Потому что, допустим, нам сектанты говорят, что вот вы кланяетесь идолам, иконам, потому что Господь есть Дух. Но мы знаем это прекрасно, что ведь Господь чистейший Дух, Бог это любовь, но сам Господь принимает человеческую природу. Его видят люди, могут прикоснуться к нему, и он может прикоснуться к человеку. Это же не дух, а Бог, пришедший во плоти. Если, допустим, в древности были такие великие, знаменитые философы, такие большие люди, остались их портреты, статуи, писания. А Христос – это мировая личность на весь мир уже 2000 лет. Он является победителем. Почему-то иконы не признают, то есть не признают его образа. Так что сейчас Господь является великой милостью, потому что огромнейший поток разных конфессий ринулись на нашу бедную страну. Для того, чтобы народ разделить и физически на территории разные, и духовно разделить народ, смешать людей, чтобы не понимали разных вер. Поэтому из квартиры в квартиру ходят, проповедуют, кому не лень, все. Ну, надо здесь запастись духом, иметь крепкую веру во Христа Спасителя православная правая вера, правильное славящее Господа, не должны поддаваться всякого рода этим конфессиям, потому что они не Богом созданы, все эти веры. Сами люди создали и запутались в них. Потому что вера у нас одна. Так написано: один Господь, одна вера, и одно крещение, и одна церковь. Господь много вер не создавал, и много церквей не создавал. Хотя говорят, что наши перегородки человеческие, вот, для Бога они не достают. Ничего подобного. Есть одна только вера. А перегородки они сами понаставили, и сами пусть из них вылазят. Вот так что надо хранить веру православную. Потому что в ней только спасение. Даром поется русский всесвятых: «Русь, храни веру православную, в ней твое спасение». Для кого это поется? Поэтому демоны стараются во что бы то ни стало разделить. А точнее, я приведу такой маленький пример. Если дерево вот имеет ствол, и не один, а два ствола, и вот это дерево питается соками от корней, и вдруг один ствол отвалился, то это дерево уже само по себе корней не имеет и соков не имеет. И когда это дерево падает, то на своем пути оно ломает очень-очень много веток. И таким путем оно засыхает и не приносит никаких плодов. Точно так же в XI веке Западная Церковь отделилась от Восточной и прекратилась преемственная благодать Духа Святаго и породила великое множество разных конфессий, сект христианских. Где-то 22 тысячи. И все дробятся, дробятся, дробятся. Потому что не имеет благодатных корней, не имеет соков от Господа. Вот Дух Святой сошел на апостолов, вот это у них прервалось, поэтому все и засохло. Так что надо хранить веру православную. Поэтому и Господь в России, поскольку много всего бедствий, иконы мироточат, иконы обновляются. Лично я сам был в Алтайском крае, такая глушь огромнейшая, и там стоял храм, и икона лежала прямо перед храмом, вместо доски, по которой ходили, и образ уже полностью стерся, иконы Божьей Матери, а оставалось только одно лицо Спасителя. Чуть-чуть было заметно. И вот какой-то добрый человек эту икону забрал, как можно сказать, доску, и положил другие досточки. И что интересно, она у ее в доме полностью обновилась. Стала вся в серебре, оклад, и позолоченные венцы вокруг Спасителя Матери Божией. То есть как бы она вышла из-под руки художника. Полностью икона обновилась. И вот интересно, что это село заброшенное, и храм отремонтировали, там сейчас монастырь мужской. Вот чудо. То есть Господь не оставляет своих детей. Он посылает всякого рода для спасения. Когда, вот, допустим, корабль, люди тонут, то можем бросить и круг спасательный, или лодку, или веревку, или палку. Поэтому Господь всякого рода посылает нам средства для спасения. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый день. Батюшка, благословите рабу Божию Марину. Господь вас благословит. У меня к вам вопрос. Вернее, не вопрос, а я прошу у вас совета. Уже много лет меня преследуют несчастья всякие, профессиональные, в личной жизни. Что-то не получается. Я стараюсь, работаю, но не получается. Какие-то несовпадения все время. Вот. И... Я начала уже думать, что вокруг меня было много людей завистливых, злых. Может быть, кто-то, я не знаю, сглазил меня или проклятие какое-то наложил. Я отмахивалась от этого, потому что я, в принципе, как-то в это слабо верю, какие-то сглазы, все. Но сейчас уже все равно как-то пришла к этой мысли. И я не хочу, конечно, как человек верующий, обращаться к каким-то целителям или оккультовым деятелям. И хочу у вас попросить совета, как можно избавиться христианскими методами, чтобы благодать Божия как-то на меня. Спаси Господи, матушка. Тут самое главное, что если без воли Божией ни один волос с головы не падает, ни один листочек с дерева не упадет. Тем паче, вот, какие-то искушения могут быть для человека. Это наш путь. Вот представьте себе так, один человек роптал. В своей жизни роптал, что у него много скорбей, всяких вот неприятностей. И вдруг ему такое видение от Господа. Он заходит в большой дом, зал большой, и там лежат кресты, эти кресты все покрыты. Он их не видит. Ему говорят: выбирай себе любой крест, какой тебе нравится. И он поднимает один крест, не под сил, второй, третий, четвертый, там все, много перебрал. И потом в уголку еще там лежал крест. Он поднял его. Ой, легкий, как раз мне он подойдет. Но ему открывают полотно и смотрят. Деревянный крест, о нем написано. Очень простые слова. Крест бедняка. Он бедный такой, в скорбях был. Для бедняка, для скорбящего. Вот это твой крест. Так что, матушка, благодарите Бога за это. И ни в коем случае не надо думать, что Господь вас оставил, кто-то вас сгладил. Это мысль у людей, тех только возникает, кто не церковный. Но, как мы называли, есть люди, прихожане, которые ходят постоянно в церковь, каждый день, и вечером, и утром, и каждую субботу, воскресенье. Есть захожане, которые пришли свечечку поставить и быстренько из храма. Думают, что все. Есть прохожане, которые пройдут мимо храма, да и все. Так что вот это, так они могут только мыслить. А православный христианин, он так и не мыслит. Откройте, допустим, в Библии Ива Многострадального. Сколько скорбей у него было, сколько неприятностей. Все дети погибли. Проказа с ног до головы. Он за все Бога благодарил и говорил: Господь дал, Господь взял, слава Богу за все. Даже жена, та, которая была ему верна, говорит: похули Бога, почему он столько тебе скорбей наслал? Он говорит: ты одна из безумных, ведь если Господь посылал мне столько много богатства, я благодарил Господа, а ведь он лишил этого богатства, это же милость Божия, это тоже равно богатству. И надо Господа благодарить за это. Так что вы бы правы были, матушка Марина, если бы вся жизнь была только на земле. Не было бы неба, не было бы рая и ада. Тогда мы вправе сказать, что Господь что-то нас обижает, много скорбей посылает. А Он говорит сам: многими скорбями подобает нам войти в Царствие Божие. Претерпевший до конца спасется, потому что в Царствие Божие трудный путь. И, конечно, если мы научимся благодарить Бога, вот эти скорби не останутся. Но мы выйдем из них, и у нас на душе будет сила. Мы не будем даже обращать на них внимания. Вот надо научиться в этих скорбях находить помощь Божию. То есть уступите место Богу. Никого не обвиняйте. Никто не виноват. Самое основное – постараться от юности покаяться во всех грехах. Потому что в скорбях проявляются наши и недостатки, наши и грехи. Вот когда покаемся во всем, тогда мы почувствуем, внутри у нас начнет наливаться сила. И тогда мы все перенесем спокойно, мирно. Батюшка, многие из нас не умеют благодарить Господа в искушениях и скорбях. Может быть, нам стоит сейчас помолиться, чтобы Господь нам всем и нашей радиослушательнице Марине даровал терпение, несение скорби и всех неприятностей, и послал утешение какое-то. Слушаем следующий звонок. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вот такой вопрос. Когда человек исповедовался, причастился и опять оступился, благодать Божия отходит. Ну, обидно, конечно, горько. А что делать? Вот как соединиться с ней? Ждать ли следующие исповеди, причастия, Или достаточно просто вот попросить Господа, прости меня, Господи, немощь мою. Если ближний рядом, которому ты там досадил, достаточно ли попросить у него прощения? Вот, но я понимаю, механизма нет. Но вот как воссоединиться с благодатью? Опять, чтобы она от тебя не отступала. Ведь мы же столько раз в день падаем. Прости. Спаси, Господи, матушка. Если мы покаялись, причастились, получили благодать Господню, но мы еще не укрепились в вере, еще мы слабы духом, у нас еще язык порой развязанный, и мы себя свободно так чувствуем, особенно когда Господь нас поддерживает, вот то мы падаем в какой-то грех. Надо прям сразу же здесь сказать: Господи, прости меня. Я как человек согрешил, а ты как Господь, прости меня. Как вот надо напомнить, что ведь без твоей помощи мы ведь ничего не можем, Господи. Как святитель Иоанн Златоуст говорит, если благодать Божия нас не сохранила, мы бы все грехи совершили. А если какой-то грех не совершили, только по милости Божией, по благодати Господней. Ведь все падения бывают от чего? На почве нашей гордыни. Когда мы начинаем ближнего осуждать. Это все уже православные христиане знают. Если мы кого-то осудили, то мы в этот грех сами впадем. Не сегодня, а завтра. Поэтому никогда никого осуждать не надо. И гордиться ничем нельзя. Если у тебя там память хорошая или какие-то способности, надо всегда знать. Если вот, допустим, дана прекраснейшая память, знаем много языков, понимаем духовно все. Но и спрос будет огромный от Господа. Если кому-то дано 10 талантов, и спросится 10. Кому-то дано 5, 5 спросится. А кому-то 1, так 1. Вот надо постараться один талант не зарывать в тряпку, в землю прятать. А вот надо постараться этот талант очистить и приобрести еще талант. Вот только таким путем. Тогда будет все хорошо. Пожалуйста, следующий вопрос. Вы в эфире. Батюшка, благословите рабу Божию Анну. Господь вас благословит. Вы знаете, у меня такой вопрос. Я очень давно не причащалась. Два месяца, наверное. Вот прихожу в храм. Я исповедуюсь, но причаститься не могу. Из-за чего? Из-за того, что на работе у меня очень большой соблазн. Я грешу на работе. И когда вот хочу причаститься, я знаю, что я просто, ну, меня Бог накажет, наверное, если я вот пока не исправилась от этого греха и причащаюсь. Вот как мне вот сейчас вот поступать? Я никак не могу вот избавиться от греха. Конечно, это надо вопрос с духовником решить. А так, то может и бес вас постоянно отстранять от причастия с расчетом, что я не готова. Святитель Иоанн Златоуст говорит, если мы будем готовиться 1000 лет, мы никогда не достойны. Мы должны надеяться на милость Божью, на его великое человеколюбие. Вот. Только таким путем можно смириться пред Богом. О, Господи, я без тебя ничего не могу. Совершили какой-то грех, надо пойти сразу покаяться, если это есть возможность. Если ближний у нас рядом, мы согрешили, допустим, поспорили, поругались, обиделись, то сказано у святых отцов, да не зайдет солнце в гневе вашем. То есть надо простить и стараться не делать грехов. Вот некоторые приходят ко мне, очень много грехов напишут, и смотрят, через неделю опять эти же грехи. Я их, может быть, не совершать, эти грехи. И писать не надо. Только таким путем можно избавиться. И вот на первый вопрос, когда говорили, что каяться надо, конечно, если какой-то тяжелый грех, надо обязательно пойти и покаяться. Это не обязательно причащаться, а покаяться можно, чтобы снять с совести. Так вот в монастырях живут, и вот, конечно, каждый монастырь, мужской или женский, для того, чтобы духовно стоять и духовно возрастать, человек чувствует, совесть его в чем-то обличает, он приходит каяться. И совесть освобождается. А совесть – это божественный голос в нашей душе. И вот таким путем человек открывает свою душу. пред Богом и очищает ее. Тот человек, который не кается, церковь не хоть не молится, он грехов своих не видит, потому что душа стала мертвой, и глаза закрыты, он своих грехов не чувствует. Тот человек, который уже обратился к Богу, покаялся во всех грехах, то у него душевные глаза открываются, и он видит бездну грехов в своей душе. Вот тогда начинаются рыдания, слезы, вот, и тревога душевная. И человек старается во что бы то ни стало добрыми делами загладить свои грехи. И тогда он всех прощает, никого не осуждает, потому что ему некогда осуждать других. Он сам себя осуждает. Это ценность огромная. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Троицы Сергиевой Лавры «Величание Пресвятой Троицы». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. Напоминаю, что на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Нас слушают не только в России, но и в соседних республиках, Белоруссии, Украине, Молдове. И сейчас послушайте, пожалуйста, объявление для жителей Киева. В четверг, 7 июня, в городе Киеве состоится очередной крестный ход в знак протеста против приезда Папы на Украину. Сбор участников крестного хода в 9:00 возле Успенского собора Киево-Печерской лавры. Батюшка, ну вот такого рода события, о чем они говорят? О силе нашей или о слабости? Наверное, все-таки о слабости, коль мы молитвенно не в состоянии как-то предотвратить такого рода визиты? Или, может быть, еще время не пришло? Нет у нас такой силы внутренней духовной? Если я вот сейчас вспоминаю, если не ошибаюсь, то митрополит московский Гермоген, он царю говорил такие слова: если папские легаты приедут в Москву, то я с крестом, они войдут в одни ворота, я с крестом уйду в другие ворота, чтобы даже их духу здесь не было. Вот так православные хранили веру, потому что папа, ну, он еле дышит, его интерес не берет. Там совсем другие люди, которые бы хотели окатоличить Украину, там, наверное, 50 миллионов, чтобы все уничтожить. Вот цель какая приезда. И Александр Невский, князь, он также говорил, что латинского духа не должно быть в нашей стране. Как бы ни хотели Украину, это окраина нашей России. И Андрей Первозванный, апостол, пришел на горы Киевские, сказал, что здесь будет великий город, будет много церквей. И, конечно, Украина, особенно восточная, Киев вокруг, народ православный. И, конечно, Господь попускает, допустим, приезда папы, но и Господь смотрит на сердца людей, как они будут, то ли против, будут иметь Дух Христов, или будут пассивными. Оно приезжает, но приезжает. Ну, окатоличили нас, окатоличили. Ну и что? В ад так в ад, в рай так в рай. Вот этот Дух должен внутри нас жить. Никаких католических вер, никаких тут пап и легатов, даже духу, чтоб их не было. И это надо показать народу, демонстрации пройти и дать знать, что здесь он не нужен. У нас своя есть вера, вера православная. А это цель одна, вот, цель масонов – уничтожить российский народ. И так они делают каким путем? По частям, не сразу всю Россию. Одну республику откололи, вторую, третью, четвертую, пятую, десятую, пятнадцатую. Вот так делается. А потом уже разделили на территории, ослабили Россию. Огромными тоннами завозят наркотиков для того, чтобы молодежь от 30 и ниже всех уничтожить, водку все споить, отвлечь. А в это время масонские ложи создаются, где-то около 500, наверное, нашей России или больше. Потихонечку работа идет с Запада. Цель одна – уничтожение российского народа, потому что Россия, она огромная, и им хотелось бы полакомиться. Но мы так говорим, что пусть едят, и колбасу, и мясо, все едят, потому что они не знают истинного Бога. Пусть они хоть здесь на земле поживут вдоволь, а то их ожидают вечные адские муки. И вот народ должен надеяться на Господа, что Господь своих не оставит. И он сказал: не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. И вот если российский народ сейчас служит Господу, совершает добрые дела, какие бы силы ада ни нападали, невозможно Россию уничтожить. Тем паче церковь. Сам Христос сказал, если все силы ада восстанут, невозможно победить, потому что победителем является Христос. 72 года били, колотили церковь, сколько уничтожали епископов, священников, верующих людей. Ну, вместе с войной, как мы говорили, 110 миллионов. А Христос победитель. Невозможно церковь Христова победить, а вместе с ней и Россию. Потому что Россия только хранит веру православную, полноту благодати. Только в России. И Господь Матушку Россию не оставит. Если посылает какие-то нам скорби, наводнения, голод и все прочее, так это не Господь нам посылает, а мы от Бога отходим, не служим Ему, матом ругаемся, в Бога ругаемся, водку пьем, глотаем. Вся цель только в этом, и больше ничего не знаем. И всеми непотребствами занимаемся, конечно, мы сами себя загоняем в такую бездну, что природа уже не может выносить нас и заливает и водой, и пожары, и все кругом. И смерчи, и наводнения, и вулканы, и взрывы, все происходит от того, что мы отходим от Бога. Те люди даже, которые, может быть, и пострадали, верующие, ничего не получат блаженства рая. Они поскорбели, Господь их не оставит. А вот когда человек не знает Бога, он здесь страдает, и его ждут вечные адские муки. На это надо обратить особое внимание. Господь есть. Есть рай. Есть вечные адские муки. Мы все должны воскреснуть до единого человека. И будет страшный суд. И каждый получит по делам своим. Ведь смотрите, сколько людей. Ни одно тело у нас только. но в каждом человеке есть живая душа. Как только душа выйдет из тела, то человек мертвый. Я так вот шучу и говорю некоторым. Я говорю, у вас часы-то есть? Говорят, есть. Я говорю, ну, в часах что самое главное? Корпус или механизм? Все как один говорят, механизм главное. Я говорю, ну, вот в человеке тоже корпус, это тело. А что главное в теле? Этот корпус или душа? Говорят, душа самое главное. Я говорю, если механизм в часах заржавел, они перестают ходить. Они сломались. Они непригодны уже. Они уже не ходят, они никому не нужны. Вот точно так же, если в нашем теле душа, как механизм, засорился грехами, уже жизнь остановилась духовная, уже в церковь-то мы не ходим, не каемся, не молимся. Кому мы нужны? Никому не нужны. А Господь нас любит. Он скорбями призывает. Не Он нам, Господь, дает скорби, а мы удаляемся от Бога и начинаем попадать в такие вот западни, такие вот неприятности, где много-много-много скорбей. Поэтому Господь нас зовет, чтобы выйти из скорбей и затруднений. И так это бывает и в семье, и в обществе, и на работе, везде, куда бы мы ни пошли. Когда человек с Богом живет, в нем сила внутренняя есть. Он всегда на Господа надеется и просит Его, и Господь помогает ему, и он не скорбит. Даже если у человека много-много скорбей в жизни, много болезней, но в нем внутренняя сила, дух сильный. И он не скорбит, он все переносит. И небо все радуется о таком человеке. И, конечно, такой человек наследует Царствие Божие. Я также шучу и говорю некоторым людям, которые только начинающие. Я говорю, ноль, сколько это? Говорят, ничего. А 100 нолей? Говорят, тоже ничего. Я говорю, если впереди одну единичку поставить? О, говорят, будет много. Я говорю, так вот люди, без Бога это пустые ноли. Но если кто уверовал в единого Бога и исполняет Его заповеди, то все вот эти ноли пустые оживают. То есть весь народ сразу оживает, становится на правильный путь, к чему они и призваны. Потому что некоторые люди думают, что вся жизнь только на земле. Ничего подобного. Здесь жизни нет полной. Жизнь только на небе. Потому что здесь временно живем, и мы готовимся в тот мир. Потому что Господь для нас приготовил Царство Божие. Слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка, раб Божий Михаил. Господь вас благословит. Я сразу хотел бы сказать, что у меня духовного отца нет, и поэтому я хотел бы у вас посоветоваться. Как по жизни будьте молиться, Господь вам даст. Что вы говорите? Будьте молиться, Господь вам даст. Я хотел бы пояснить канон. Есть же ведь канон обусопших. Глаз 6, глаз 8. И есть канон преподобному Паисию Великому. Канон преподобному Паисию Великому довольно сложно читать за усопших без причащения. У меня родственники есть, которые умерли без причащения. Вот. И их все нужно читать подряд, или какой-то нужно выбрать определенный и его читать? Спаси Господи. У нас есть молитва слов. Там есть каноны «Спаситель, Матерь Божия, Ангел-Хранителю». Есть в других книгах, если об усопших, там тоже каноны есть, где можно поминать об усопших. Вот. Господь вас не оставит, если будете молиться. Лишь бы только вы понимали, любой канон, чтобы он был для вашей души полезен. Ну вот тут вопрос был о том, что вот какой лучше канон читать, обыкновенный, простой, вот где глаз 6-8, или канон преподобного Паисия Великого. Один из этих двух канонов выбирать, то который есть как, какой больше, душа больше принимает, да? Да. Угу. Это самое основное. Батюшка, обращаясь к теме нашей передачи. Вот в миру считается, что сила духа – это когда человек сам решает свои проблемы. Он может не обращаться за помощью к ближним, может не обращаться за помощью к Господу. Вот надеется на свои силы и сам какие-то проблемы, может быть, даже и решает. Вот в данный момент, когда он не обращается к Господу, но при этом он считает, что он сильный и действительно какие-то проблемы решает, какой силой он пользуется и какая сила его поддерживает? Откуда он берет эту силу? Ну, допустим, вот взять люди, которые на Востоке, они не знают истинного Бога. Они надеются только на свои силы. Они с утра до вечера могут тренироваться, бить ногами, руками, головой, мечом. Они надеются только на свои силы. Мстить и мстить и мстить из поколения в поколение. Но Господь запрещает. Господь говорит, мне отомщение. Мы не должны мстить за себя. Господь отомстит. Конечно, если вопрос такой, если ближний против нас согрешил и нам какие-то пакости преподнес, лучше помолиться Господу и за грехи свои потерпеть. Конечно, ни в коем случае нельзя. Допустим, если нападает враг на нашу страну, и здесь смириться, голову подставить, ну, хорошо, хорошо. Везде должно быть рассуждение. И сказано также в Священном Писании, что блажен, кто положит душу за други своя. Вот, конечно, если враг нападет на нашу страну, хотел бы окатоличить нас, ведь для чего папа должен приехать? Цель одна этих людей. Папа-то он сейчас уже ничего не хочет. А те люди, которые заинтересованные, ведь у них веры-то во Христа нет. У них цель только одна. Вот окатоличить нашу Христову Россию. Вот цель уничтожения церкви. Под всяким видом. Ведь враг, он же не так просто действует, а он под видом веры. Поэтому надо сохранять. Так что вот силы Духа очень много дает человеку. Я вот вспоминаю одного человека. Мне пришлось перед смертью его соборовать, исповедовать и причащать. Это человек жил в Москве. Он был журналистом, потом редактором журнала газет «Гудок», «Известия», Николай Долотонин. Вот, он очень интересный человек был. Во время войны, когда наши солдаты вот, хотели пробиться, то дзот стоял. И никак не могли подойти туда. Постоянно выстрелы шли оттуда и били. Солдат много поубивало. И вот один перекрестился, говорит, Господи, благослови. Но, видать, имел силу свыше. И он прям подходит к колючей проволоке, вытаскивает кусачки. Они в него стреляют, а он спокойно пролазит, идет к ним. И они остановили стрельбу, и три немца вышли, подняли руки. Вот, и мы сдаемся. И вот они рассказывают, что мы увидели солдата, вот этого Николая, а вокруг него огонь. Мы стреляем, а попасть не можем. И вот один попросился немец, чтобы его отпустили, потому что у него дети. Ну, говорит, бежи. А еще двоих забрали в плен, потому что они сами согласились. Вот сейчас его нету, Царство Небесное Николаю. А вот такой случай был. Вот здесь-то и видна сила Духа. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Рава Божия Валентина, благословите, батюшка. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот иногда мне хочется с духовной сестрой рассказать, поплакаться о своих грехах. Можно ли это делать? Ну, можно это делать. Но в первую очередь надо с Господом поговорить. Довериться Господу. Потому что Господь у нас может утешить душу. Если мы Господу все расскажем, вот, допустим, как подруге своей, мы можем рассказать и радости, и горе, и поплакать ей. Вот точно так же надо обратиться к Господу. Господа не оставлять. И когда мы перед Господом покаемся, расскажем ему все радости, расскажем и печали свои, и расскажем грехи свои. А ведь Господь же ждет, когда мы к Нему будем обращаться. Ведь мы как обращаемся к Господу? Все только дай. А когда Господь что-то не дает, значит, Господа нет. Господь мне не помог. те люди, которые уже уступили место Богу и постоянно с Господом живут, то Господь через молитву, через смирение, через добрые дела наполняет душу благодатью. И тогда человек внутри становится сильным, крепким. Если у него какие-то беды начинаются или неприятности, он уже другому не говорит. Он все это с радостью переносит. И как бы вот эти скорби, как огромную ценность, они в себе содержат. И, конечно, когда человек уже слабый духом, тогда ему приходится вот подругу найти, рассказать ей. Но подруга, она ведь тоже не мощная. Она может только сказать какое-то слово, подкрепить нас. Но Господь-то рядом. Ведь мы с вами пред Господом, как дети малые. Вот когда маленький ребенок, он еще стоять не может. Родители его держат. И он тогда чувствует в себе силу. Вот, что он может уже и стоять, и ходить. Вот. А как только родители опустят его, он стоит, трясется, и раз, и упал, и плачет. Вот точно так же и мы. Господь нас поднимает своей благодатью, поддерживает нас и учит нас ходить. А когда мы уже укрепимся, вот, в благодати, научимся стоять и ходить в вере, тогда Господь отнимает свою благодать на время, чтобы мы не гордились, что мы вот какие мы сильные. Потому что как только возгордимся, мы падаем. Всегда должны надеяться на Господа. И вот когда Господь поддержит нас благодатью, тогда все у нас хорошо. И тогда мы в вере стоим и двигаемся, работаем, все делаем. Но ни в коем случае нельзя надеяться на себя и гордиться. А только вся надежда на Господа. Потому что Господь свою благодать у нас хранит и поддерживает. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер, батюшка. Мой племянник сейчас в Чечне. Ему 21 год, и у него такое состояние. Я знаю, что он верует в Бога и уважает его. И в то же время, когда он находится в опасности, он грешит. И сейчас он в Чечне, и ему очень трудно. Он мучается. Вот какие мне найти слова, и как я могу ему помочь? Ну, хотя мы и находимся на расстоянии, но душа, допустим, родителей, чувствует своего дитя. И поскольку молитва матери, она имеет огромнейшую силу, когда мы молимся, то молитва идет в небо. И Господь слышит, поэтому надо за племянника молиться, чтобы Господь сохранил его. Если мы молимся, значит, уже есть надежда. Уже Господь будет хранить. Самое основное, чтобы мы были примирены с Богом, и когда мы молимся, мы должны верить, что Господь поможет. Потому что есть такие люди слабые, очень слабые. Ну, тут мне одна тоже приехала недавно. Ой, батюшка, у меня рак, нос повесила, как индюк, расквасилась. Я говорю, а ты знаешь, что тебе рак? Проверяли? Нет. Я чувствую, что у меня это рак, и мне сказали, что рак. Я говорю, знаешь, вот были такие люди, которые здоровы, но этот человек запечатлел, что у меня будет рак. Конечно, будет рак. А если у тебя рак появился, и ты не будешь верить в это, то Господь тебя исцелит. Вот в одном монастыре приехал генерал с женщиной, Александру Свирскому, и они просто мощей помолились усердно, стали на колени. А у них был рак. И они просто так крепко поверили, даже не сомневаясь, уезжая. И у них не стало рака. Вера творит чудеса. Потому что без веры нельзя делать ничего. И так Господь, когда лечил людей, Он всегда говорил, а веришь ли, по вере твоей и будет. Поэтому надо верить, что Господь сохранит племянника вашего. И молиться надо усиленно. А то, что он грешит, порой по незнанию, может быть, или такие условия, где приходится ему какой-то грех совершить. Дорогие братья и сестры, нам передали записку помолиться о здравии. И мы просим вас помолиться о здравии Романа, Надежды, Михаила, Игоря, Дмитрия, младенца Елизаветы, Надежды, Александра, Льва, Нины, Владимира, Геннадия, Виталия, Николая, Николая, Марии, Романа, он страдает грехом винопития, Владимира, Татьяны, Татьяны, Георгия, Людмилы, Павла и Бориса. Батюшка, и возвращаясь к нашей теме, вот в самом начале передачи мы говорили о том, что некоторые считают, что обращение к Богу, к вере – это признак слабости. Я сейчас скажу, вот человек, допустим, боится покаяться в грехах своих, он себя считает, что он сильный. Оказывается, это не сильный, а слабый. Ему стыдно рассказать о своей греховной жизни. Он весь трясется. Вот что самое страшное. Это громаднейшая слабость. Слабость духа. Сильный человек тот, который приходит на исповедь. Первый, самый тяжелый грех, он говорит, очищается. Вот. Вот это сила духа. И человек надеется на Бога. А это просто человек, который так думает, он в себе Духа Божьего не имеет, он очень и очень слабый. Сильный духом, они все скорби в жизни переносят, благодарят Бога и всегда радуются, и не ропщат. И не расквашивается. Вот эта ценность громадная. Поэтому, допустим, пойти в монастырь, тоже надо иметь силу. И силу особую. Чтобы себя пожертвовать и телом, и душою. А слабый, у него, допустим, есть такая возможность и пойти в монастырь, а страх берет. А преподобный Серафим Саровский сказал, что в спасении что должна быть? Решимость. Решил и пошел. Вот. Точно так же и пошел, покаялся, и стал в храм ходить, молиться, добрые дела совершать. Самое главное – решимость. Да, решимость – это признак сильного человека. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Напоминаю, что на ваши вопросы отвечал настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Вела передачу монахиня Иоанна Смирнова, режиссер за пультом Галина Малинина. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.